Слово 26. Слова, которые передал Ава Петр, ученик Исаии, сказывая, что слышал их от него. «Сказал отец мой, мужайся восстановить то, что должно исправить. Чистота молится Богу. Страх Божий и утеснение себя во всем оставляют грехи. Если человек имеет злобу от мщения в сердце своем, то тщетна молитва его. Не желая спрашивать совета или слова о делах времени сего, и сам не давай его попрошающим тебя. Непрестанно имей уши свои, внимающими тем, кои говорят в тебе, и моли Бога дать тебе дар узнавать, чьему из них слову послушаться. Сотвори силу свою, не говорить одно устами, другое имея в сердце своем». Опять сказал, что повержение себя пред Богом с разумом и повиновение заповедям со смирением приносит любовь, а любовь — бесстрастие. Еще сказал, что безмолвствующему должен испытывать себя каждый час, миновал ли он тех, кои имеют удерживать его в воздухе, и освободился ли от них, еще здесь пребывая. Ибо доколе подлежит он рабству их, да то ли не освободился еще от них. Почему труд предлежит ему, пока не будет милость с ним? Сказал опять, человек, имеющий осуждение в сердце своем, далек от милости Божией. Когда же я спросил его об этом, он сказал, если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, соблюдай слово его. Если хочешь сораспять с ним ветхого человека, то должен ты отсечь тех, кои сводят тебя со креста, приготовить себя к перенесению уничижения, упокоевать сердце озлобляющих тебя, смирять себя, властвовать над хотениями своими, иметь молчание уст и не осуждать никого в сердце. Сказал еще, что находящийся в безмолвии должен иметь страх сретения Бога такой, чтобы он упреждал дыхание его. Ибо доколе грех влечет к себе его сердце, да то ли еще не совершился в нем страх, и далека еще от него милость. Опять сказал, вот что жалко, что бесстрастие имеем мы в устах, а беззаконие и зло имеем в сердце. Сказал еще, что если человек не восподвязается даже до смерти сделать тело свое таким, какое носил возлюбленный Иисус, то не сретит его с радостью, и не освобожден еще бывает от горького рабства. Вот что еще говорил, помилуй, помилуй, помилуй, до чего дошла душа, в какой чистоте сотворена она была, и под какой властью состоит теперь, и какой суетностью связана. Сказал также, пока мы в теле сем, не послабляй, прошу тебя, сердцу своему, ибо как человек не может веру яти никакому плоду, пока он всходит только на поле его, потому что не знает, что случится с ним, прежде чем заперт он будет в житницах его, так не может человек послабить и сердцу своему, пока есть дыхание в ноздрях его. И как не знает человек, какая страсть встретит его до последнего издыхания, так нельзя человеку послабить сердце своему, пока имеет он дыхание, но вопиять должно ему всегда к Богу о помощи его и милости. Спросил я его, говоря, «Отче, что есть смиренномудрие и что порождает его?» И он сказал мне, «Послушание, отсечение своей воли в смирении без труда, чистота, перенесение оскорблений, стерпевание слова ближнего без тяготы — вот что есть смиренномудрие». Опять сказал, «Блажен, стяжавший нового человека прежде сретения Христа». Это и апостол сказал, что плоть и кровь Царствие Божие наследить и не могут. И еще сказал, «Иде же в вас зависти и рвение и распри, не плоть сте или исте, и по человеку ходите». Опять сказал, «Оттого в таких трудах находимся мы от врагов наших, что не познали надлежащим образом грехов своих, и плача не испытали с разумом, ибо если бы открылся в нас плач, то он обнаружил бы пред нами грехи наши. Когда же дано вам будет увидеть грехи свои воистине, тогда стыдиться имеем мы даже воззреть на лицо предстоящих или даже жен бесстыдных, потому что они честнее нас, ибо они с такой дерзостью делают грехи свои, потому что не знают Бога. Наши же сердца слагаются с грехами, тогда как мы верны». Сказал опять: «Перенесение поношения и уступление воли своей ближнему по Богу, чтобы не дать войти посреди врагу, обнаруживает человека деятеля. Ибо если кто бодренный имеет ум и с разумом есть под ногами Господа Иисуса, то он станет заботиться отсечь свою волю для того же, чтобы не быть отлученным от возлюбленного своего Господа. Свою же удерживающий во всем волю, даже с верными не мирен бывает, потому что малодушие, гнев и огорчение на брата всюду сопровождают сердце его. Говорящий: ничего мне не будет, если поговорю или послушаю, подобен слепому, который, когда вводят его и когда выводят, не видит света. Уразумейте это из того, что бывает солнцем, что его светлости и теплоту покрывает и малое набежавшее облако. Но это не для всех явно, а только для тех, кои имеют ведение». Опять сказал: «Человек, всегда смотрящий на грехи свои, не имеет языка, чтобы поговорить с каким-либо человеком». Опять сказал: «Возненавидь все, что в мире, и телесный покой, потому что они делают тебя врагом Богу. Как человек, имеющий врага, ведет с ним брань, так и мы должны вести брань с телом своим, чтобы не давать ему покоя». Сказал опять: «Делатель, любящий Бога, должен внимать всякому помыслу своему и совещаться с ними, и рассуждать их, суть ли они от тела его или нет. Ибо поскольку неестественности имеют силу в каком-либо из членов его, постольку не почитается он еще девственником. Спросил я его: что значит слово молитвы евангельской «да светится имя Твое»? И он сказал: это относится к совершенным, потому что невозможно светиться именю Божию в нас, обладаем их страстями. Сказал опять: древние отцы наши сказали, что удаление от мира есть бегство от тела, не поблажение телу, и помышление о смерти. Опять сказал о мире с ближними, что где нет мира, там и Бог не обитает. Видящий же грехи свои видит и мир, ибо не место жительства оставляет грехи, но смиренномудрие. Давид говорит: впадший в грех с Версавией, не нашел ничего, чтобы принести в жертву Богу о грехах своих, кроме следующих слов: «Жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Сказал опять, что малодушие и порицание кого-либо мятежом исполняют ум и не дают ему видеть свет Божий. Сказал опять: сотвори силу твою избежать от следующих трех страстей, низвращающих душу: корыстолюбие, честолюбие и покоелюбие, потому что они, возобладав душою, не дают ей преуспеть. Опять сказал: если когда сидишь в келье, придет тебе помысел посудить ближнего, то суди его от своих грехов исходя, заключая, что твоих грехов больше, чем у ближнего. Также, если подумается тебе, что ты делаешь дела праведные, то не полагай, что они угодны Богу. Всякий крепкий член тела ходит за больным и печется о нем, говоря: у меня есть нечто общее с ним, и состраждет ему, пока не оздоровеет. Жестокосердый говорит в сердце своем: я никогда не погрешал, а стяжавший смиренномудрие на себя переносит порицание ближнего, говоря: это я погрешил. Презирающий его смирение держит на сердце своем, что он мудр и никогда не уязвлял никого, а имеющий страх Божий печется о добродетелях, не погибла бы как-нибудь хотя одна из них.